У Улиты закружилась голова. Сознание опустело и съежилось до единственной мысли. Все остальные мысли и сомнения она насильно выгребла прочь. «А-ре-я», — выговорила она по буквам с закрытыми глазами. «Что ж, арея так арея», — кивнул Легул. «Лет так через несколько, если ты не поймаешь клинок или запук раньше, он возьмет себе новую секретаршу. Ты же спокойненько отправишься на кладбище, без Эйдоса и без Вечности». Легул увлекся и перегнул палку. В результате новая боль отрезвила Улиту вместо того, чтобы сломить ее. «И еще одно условие. И я не закончила», — сказала она. Улита открыла глаза. Ей стало вдруг все равно. Сосущая пустота в груди заполнилась чем-то неведомым, сладким. Возможно, удовольствием самопожертвования. «Ты должен отозвать тех темных магов, которых послал за камнем пути. И плевать, как ты это сделаешь. Немедленно!» — сказала она. Глава канцелярии мрака выронил скипетр. «Ты это знаешь, проклятая ведьма!» — просипел он. Сколь невелика была его жажда сенсаций, Андрей Рихардович Маржуев не был приятно удивлен, когда прямо в его кабинете материализовался боевой склеп магщества. Пуфики, столики, трюмо, диван-сердечко и прочие аксессуары, больше приличествующие будуару стареющей дамы, чем мужскому кабинету, были безжалостно опрокинуты его гранитным боком. За прорезанной кулисой миров ворочался глиняный пес. Сглаздоматчики старательно выцеливали двери и окна. Из склепа выпрыгнули молодой щеголь-макфицер и боевой маг, высокий песклявый мужчина, страдающий от вечного насморка чародейского свойства. «Господин Маржуев!» — вежливо выговорил макфицер, стягивая с руки лайковую перчатку. «Чем могу быть полезен?» — испуганно начал Андрей Рихардович, наблюдая, как склеп грузно разворачивается. «Ваши?» Тут на свет была извлечена уже знакомую читателю визитная карточка. «Да, моя!» Офицер и боевой маг обменялись быстрыми взглядами. «Вы видели фею?» — спросил офицер как бы невзначай. «Да, конечно». «И обещали деньги тому, кто вам ее приведет?» — уточнил боевой маг. «А что тут такого? Эту проклятую расписку потребовал у меня тот парень». «Парень? Какой парень?» «Как его там? Хаврон. Эдуард Хаврон. Это он проболтался о картине, которая потом пропала. А он вам, собственно, зачем?» — удивился Маржуев. Боевой маг бросил на макфицера еще один стремительный взгляд. Тот переложил снятую перчатку в другую руку. На пальце у него тускло блеснуло большое кольцо. «Обручальное? Не похоже. Странное какое-то», — подумал Андрей Рихардович, сам, как известно, неравнодушный к побрякушкам. «Вопросы здесь задаем мы!» — веско и печально сказал макфицер. «Вам известно, где находится фея и Эдуард Хаврон в данный момент?» «Он, наверное, дома. А где она, понятия не имею. Иначе зачем бы я просил привести ее на программу?» — нетерпеливо произнес Маржуев. Изумление мало-помало сменялось привычным служебным хамством. Боевой маг мельком заглянул в хрустальный шар и кивком подтвердил, что сказанному можно верить. Сидевший в склепе пеплометчик чихнул от рассеянной в воздухе пудры. Пепломет, к счастью, ни в кого не нацеленный, выпалил сам собой. Один из пуфиков бесшумно провалился в небытие вместе с частью внешней стены здания. Андрей Рихардович томно охнул и срочно захотел оказаться далеко, очень далеко отсюда. Тем временем боевой маг, решивший не тратить времени на пустые расспросы, приблизился к нему и быстро коснулся хрустальным шаром его лба. Маржуев ощутил сильную, но мгновенную щекотку. Внутри шара с северным сиянием заполыхали разноцветные извилистые огни. Макфицер негромко сказал что-то боевому магу на неведомом Маржуеву языке. Маг пожал плечами и направился к склепу, который предусмотрительно снизился, чтобы дать ему возможность забраться внутрь. Макфицер последовал за ним. Прорезь ткани миров уже начинала затягиваться. О Маржуеве оба совершенно забыли, и, возможно, не вспомнили бы, не накликая он сам неприятности на свою голову. вновь выжила в сенсации, Андрей Рихардович спохватился, кинулся к склепу и, осмелев, принялся нести какую-то завлекающую околесицу, умоляя подождать немного, пока он пошлет за камерой или хотя бы оставить телефон. Затем, совершенно сбившись, он стал сулить деньги за возможности эфира. Щеголь вспыхнул. «Вы предлагаете деньги мне? Бокфицеру?» — раздельно проговорил он. Маржуй вздохнул и высказался в том духе, что как ни верти, а при несовершенстве этого мира деньги нужны всем. Макфицер, одна нога которого была уже в склепе, обернулся. «А расписочки вам случайно не дать? Вы же любитель, кажется?» — спросил он с холодком. «Мне расписки ни к чему. Вежливо говоря, можете засунуть себе эту бумажку в задний карман брюк», — неосторожно пошутил Маржуев. Он не учел, насколько щепетильны и обидчивы молодые макфицеры. Собственно, именно после этой фразы Андрей Рихардович и стал навеки вечные хряком. Хотя не исключено, что он был свиньей и раньше, и она просто дремала на самом дне его личности до поры до времени. Красногубый церберенок, вбежавший в кабинет с бумажками минут 10 спустя, обнаружил лишь дыру в стене, опрокинутую мебель и упитанного хряка, который без особой на то надобности, совсем не страдая от своего свинства, подрывал пятачком сейф. Слово сказать, многие лопухоиды до сих пор не склонны верить, что этот интеллигентного вида кабан, который мелькает порой на экранах в передачах с тематикой, и есть настоящий Маржуев, и объясняют это мудреным словом «пиар». Причем некоторые в своих сетевых дневниках для большей выразительности пишут это слово через «е». Информация, выкачанная боевым магом из мозга Андрея Рихардовича Маржуева, помогла составить ясный зрительный портрет Хаврона. Такой ясный, что описать его словесно с тем же качеством Маржуев не смог бы, даже будь он не хряком, а, к примеру, выдающимся лингвистом с прекрасной зрительной памятью и профессиональным опытом в составлении фотороботов. После этого найти Хаврона, а с ним и всех тех, кто находился рядом, для глиняного пса было делом техники. Прорыв был подготовлен по всем правилам. Чтобы надрезы на пространственной ткани появились сразу в нескольких местах, и их нельзя было залатать, пришлось прибегнуть к федеральным резервам магии. Перемещаясь за кулисы миров, боевая группа соблюдала все возможные меры предосторожности. Ни Антигон, ни Фея, ни даже сам Багров не подозревали ничего до последнего момента. Тревогу они забили, лишь когда в пространстве вокруг них появилось сразу несколько надрезов, и оттуда прорвался десяток боевых склепов магчества. Тут как-то сама собой сочиняется задача, в условиях которой оговаривается, что один здоровый молодой циклоп сильнее 200 хмырей, но 300 хмырей способны распатронить его на отдельные части за 1,5 минуты. Что произойдет, если на узенькой тропинке встретится 18 циклопов, и 3700 хмырей, если предположить, что 3 циклопа больны гриппом, 1 хром, а у 900 хмырей выпали от старости все зубы.